Пятница. Красивое, но заросшее сорняками имение Иосифа у подножия Масличной горы, где он редко бывал из-за своих дальних путешествий, называлось Гефсиманией. Он понимал, что сейчас учитель вряд ли приведет туда своих учеников, да и сам не придет без приглашения Иосифа. Оставалось лишь одно место в холмистых окрестностях города, где Иисусу всегда были рады – в селении Вифания, в доме Лазаря из Магдалы и его сестер Марии и Марфы. При одной мысли о сестрах из Магдалы Иосифа, как обычно, охватили сложные чувства. Мариам из Магдалы, или Мария, как называли ее римляне, напоминала ему о всей его жизненной несостоятельности как мужчины и как праведного иудея. Он любил ее, это было совершенно бесспорно. Любил всем сердцем, как только способен мужчина любить женщину. И хотя в свои 40 лет он уже годился ей в отцы, но, будь на то его воля, давным-давно с удовольствием выполнил бы свой священный долг перед Господом и помог появиться на этой земле плодам его семени, как сказал бы Никодим. Однако Мариам любила другого. И хотя многие определенно догадывались, но только Иосиф Аримафейский знал наверняка, что свою любовь она отдала учителю. Иосиф не винил ее за это, поскольку и сам любил его. Именно поэтому он так и не признался ей открыто в своей любви и не признается, пока жив учитель. Однако он отправил посыльного в Вифанию, чтобы напроситься к ним в гости. Как сообщила ему по секрету Марфа, в четверг учитель придет из Галилеи, а на пятницу назначен официальный обед и легкий ужин, где учитель собирался сделать важное заявление. Памятуя о том, что во время последнего посещения этого дома учитель поднял из гроба его юного главу, Иосиф в мрачном расположении духа размышлял о том, чем же будет чревато его нынешнее явление. В пятницу утром Иосиф отправился в Вифанию, расположенную в нескольких милях от Гефсиманского сада. Подъехав к дому сестер, он увидел это явление, вернее, призрачное видение в белом хитоне, спускавшееся по склону холма с раскинутыми руками. Это был учитель, но он выглядел как-то странно. Его окружало множество людей, как обычно в основном женщины, облаченные в белые одежды. Все несли охапки цветов и пели незнакомую, но западающую в память песню. Потеряв дар речи, Иосиф сидел в колеснице. Учитель подошел к нему в своих струящихся свободными складками одеждах, заглянул в глаза Иосифа и улыбнулся. Лишь на мгновение Иосиф увидел в нем того ребенка, которым он был когда-то. «Возлюбленный Иосиф», — сказал учитель, беря его за руки и помогая выйти из колесницы, — «я так жаждал встречи с тобой». Потом, вместо привычных объятий, учитель пробежал пальцами по его рукам, плечам и лицу, словно ощупывал неведомое животное, или, подобно скульптору, запечатлел в памяти его черты для создания языческого изваяния. Иосиф не знал, что и думать, однако он почувствовал какое-то необычное тепло, проникающее глубоко под кожу, пронизывающее его плоть до костей, словно в его организме происходило какое-то физическое изменение. Он отстранился, испытывая смутную тревогу. Его раздражали окружившие их поющие люди, и им очень захотелось уйти с учителем в какой-нибудь уединенный уголок. Словно угадав его мысли, учитель спросил: «Ты захочешь остаться со мной, Иосиф?» «Ты имеешь в виду, останусь ли я на обед и ужин?» — уточнил Иосиф. «Да, Марфа все организовала, я буду с тобой, сколько ты пожелаешь. Нам действительно нужно поговорить». «Я имею в виду, ты захочешь остаться со мной», — повторил учитель с непонятной Иосифу интонацией. «Остаться с тобой?» — сказал Иосиф. «Пожалуй, да. Ты же знаешь, что я всегда с тобой, именно поэтому нам нужно...» «Ты захочешь остаться со мной, Иосиф», — вновь сказал учитель, словно повторял некую важную условную фразу. Он по-прежнему улыбался, но его мысли, казалось, витали где-то далеко, и Иосиф испытал приступ холодного страха. «Давай пройдем в дом», — быстро сказал он. «Мы так давно не виделись, нам нужно многое обсудить наедине». Отмахнувшись от сопровождения, он повел учителя вверх по дороге к дому. Нужно будет послать кого-то позаботиться о лошадях. Они взошли на открытую галерею большого, беспорядочно разбросанного каменного строения. Пройдя в тихий уголок внутреннего двора, к затененному листвой деревьев пруду, Иосиф положил руку на предплечье учителя. Он вдруг обратил внимание, что его пальцы коснулись прохладного полотна нового белого одеяния, о коем упоминали Никодим и другие члены совета. Иосиф, будучи знатоком привозных товаров, сразу понял, что это не та общеизвестная и доступная по цене галилейская ткань, на производстве которой зиждилось благосостояние семьи Лазаря и многих других жителей Галилеи. Скорее, это было гораздо более дорогое полотно из Северного Египта. Можно даже сказать, очень дорогое, поскольку оно стоило примерно столько же, сколько другая ткань, изготавливаемый тайным способом китайский шелк, весьма редкий материал, который в Риме разрешалось носить только членам императорской семьи. Где же учитель достал такую роскошь? И почему, проповедуя отказ от всех мирских богатств, он сохранил этот наряд, а не продал его, чтобы раздать деньги нуждающимся, как он обычно и поступал, даже если его дары бывали порой весьма необычными. На заднем дворе, около глиняных печей, где суетились слуги, они нашли старшую сестру Марфу. Ее волосы были заплетены и покрыты платком, а шея поблескивала от пота. «Сегодня я устрою настоящее пиршество с жертвенными блюдами», — с гордостью сказала Марфа, когда эти двое мужчин подошли к ней, осторожно пробравшись между слуг, уносящих тяжелые блюда закусками. «Маринованная в винном соусе рыба», — продолжила она, — «хлеб с подливкой, куриный бульон, жаркое из барашка и первые весенние овощи. И зелень из нашего сада. Я готовилась несколько дней. Зная, что учитель обычно приводит с собой много гостей, я специально наготовила всего побольше на всякий случай. Хотя Пасха начнется только на следующей неделе, у нашей семьи есть особый повод для празднества. И не только потому, Иосиф, что ты благополучно вернулся из плавания, но также в благодарность за то чудо, что совершила всего лишь 3 месяца назад вера учителя с нашим младшим братом Лазарем. Ты наверняка уже слышал об этом». Марфа одарила учителя сияющей, любящей улыбкой, видимо, не замечая в нем ничего странного. Удивленный Иосиф тоже взглянул на него, и действительно, прежнее ощущение странной отрешенности от всего земного исчезло. Оно сменилось тем сердечным сочувствием, которое совершенно необъяснимым и неотразимым образом притягивало множество влиятельных последователей, приобретенных учителем за короткое время его проповедничества. Казалось, учителю ведомы самое потаенное желание души любого человека. Но при этом он обладал способностью все прощать и оправдывать. «Дорогой Иосиф, произнес учитель с такой улыбкой, словно предлагал ему вместе порадоваться хорошей шутке. «Пожалуйста, не верь ни слову из того, что сказала тебе эта женщина. На землю Лазаря вернула действительно вера, но верующими были она сама и ее сестра. Возможно, я и помог ему вернуться, но лишь как повитуха, принимающая на свет младенца. Ведь один Господь являет нам чудеса рождения и возрождения как из женского, так и из земного лона, и дарит их только истинно верующим. Наш брат сможет поделиться с тобой своими переживаниями», — заверила Марфа Иосифа. «Сейчас он гуляет в саду с другими гостями». «И Мириам с ними?» — спросил Иосиф. «Учитель, тебе и правда надо бы как-нибудь повлиять на нее», — вдруг сказала Марфа, словно вспомнив о чем-то важном. «Все утро ее носило вместе с вами по холмам, а сейчас она опять в саду с твоими учениками и их близкими. Ее интересует только философская болтовня, а жизнь-то проходит, и реальность набрасывается на нас, как тяжелый вьюг на спину осла. Тебе бы нужно усовестить ее». Учитель пристально посмотрел на Марфу, а потом заговорил с горячностью и страстностью, совершенно ошеломившей Иосифа. «Я люблю Мариам», — сказал учитель ее сестре, хотя голос его был скорее сердитым, чем любящим. «Я люблю ее больше, чем родную мать, больше, чем Иосифа, воспитавшего меня. Я люблю ее больше всех моих братьев, даже тех, кто был со мной с самого начала. Существует некий союз, узел, узы взаимопонимания, связывающие Мариам со мной. Они сильнее всего, и ничто не сможет разорвать этот узел, даже смерть. Неужели ты воображаешь, что для Мариам важнее суетиться, помогая тебе готовить еду, пусть и на толпу гостей, чем посидеть у моих ног на час дольше, пока я еще с вами?» Иосифа поразила жестокость учителя. Как мог он упрекать женщину, только что превозносившую его до небес за спасение жизни их брата и 3 дня готовившую угощение для него самого с учениками и для множества незваных гостей. Иосиф заметил, как у Марфы задрожал подбородок и глаза наполнились слезами. Но когда он уже собрался вмешаться, настроение учителя опять вдруг переменилось. Марфа попыталась закрыть руками залитое слезами лицо, но учитель завладел ими, склонил голову и поцеловал ее натруженные, испачканные тестом и мукой ладони. Вновь заключив ее в свои объятия, он поцеловал ее в голову и, успокаивающе покачивая, начал поглаживать по спине. А когда она перестала плакать и вроде бы успокоилась, он отстранился и внимательно посмотрел на нее. «Марфа, Мариам выбрала верный путь», — мягко сказал он. «Пусть каждый из нас отдает согласно нашим личным способностям. Никого нельзя порицать за исполнение воли отца нашего», — добавил он в заключение и решительно направился в сторону террасы, взяв под руку Иосифа, не успевшего даже осознать, что произошло. На огороженном стенами зеленом участке за домом приглашенные гости толпились вокруг столов, ковров и других приспособлений, устроенных для них под сенью увитого виноградными лозами навеса, протянувшегося к фруктовому саду. А за этими старыми, изрядно побитыми ветром и дождем каменными стенами на тенистых берегах небольшой речки могли отобедать незваные, но все равно желанные гости. В беседке под виноградными лозами, уже развернувшими первые листочки, Иосиф увидел рыбаков из Галилеи. Андрей и брат его Симон тихо беседовали о чем-то со своими приятелями из почтенного дома Заведея, Иоанном и Яковом, которых он обычно называл «гром и молния» за их порывистую вспыльчивость и страстность. Рядом сидел юный Марк, нареченный позже Иоанном. Он пришел на сегодняшний праздник из Иерусалимского дома своей матери. Иосиф слегка испугался, видя, как много ближайших учеников и их родственников собрались сегодня все вместе. Тем более здесь, в Иудее, под жестким контролем римского закона и под боком у Каиафы. Если они планировали надолго задержаться в этих краях, то ему следовало перевести их в свои гефсиманские владения, где слуги всегда надежно охраняли неприкосновенность его жилища. Отбросив в сторону эти мысли, он мягко остановил учителя и потянул его за увитые виноградом шпалеры, не дав возможности гостям заметить их. «Мой возлюбленный сын», — мягко сказал Иосиф, — «ты так сильно изменился за короткий год моего отсутствия, что я просто не узнаю тебя». Учитель обратил свой взор на Иосифа. Его удивительно ясные карие глаза зеленоватыми и золотистыми крапинками всегда казались нереальными Иосифу. Это были глаза человека, хорошо знакомого с иными нереальными мирами. «Я не изменился», — печально сказал учитель и улыбнулся. «Изменения происходят в окружающем нас мире, Иосиф. И во времена перемен мы, конечно, должны всецело сосредоточиться именно на неизменном и вечном. Грядет день, предсказанный Енохом, Илией и Иеремией. И так же, как я помог вернуть юного Лазаря из могилы, так теперь наша задача — доставить этот мир в его новую эпоху. Такова моя земная миссия. Я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне, все вы. Я надеюсь, вы останетесь со мной, хотя вам не нужно следовать за мной туда, куда я должен пойти». Иосиф не понял его последнего замечания, но решил пока не отвлекаться от намеченной темы. «Мы все беспокоимся за тебя, Иисус. Пожалуйста, выслушай меня. Мой друг, один из членов Синедриона, рассказал мне о твоем приходе из Галилеи на осенний праздник кущей. Иешуа, ты же понимаешь, что Синедрион является твоим самым сильным сторонником. Уезжая в прошлом году, я думал, что все будет хорошо, что ты будешь миропомазан на празднике грядущей осенью. Они собирались сами миропомазать тебя как мессию, нашего помазанника, избранного царя и духовного вождя. Почему же ты отказался от всего этого? Почему стремишься уничтожить все, что так старательно планировалось нашими мудрецами?» Учитель потер руками глаза. «Синедрион не самый сильный из моих сторонников, Иосиф», — сказал он. Его голос звучал устало. «Самый сильный сторонник — мой Отец на небесах. Я лишь выполняю его распоряжение. Если его планы порой не совпадают с планами Синедриона, то, боюсь, им придется согласовывать свои дела с ним». И добавил, все с той же усмешкой глянув на Иосифа: «А поскольку здесь мы затрагиваем неизменное и вечное, то это узловая проблема».